Глава 7. После разговора с Зауром я нашел Муху и Рябова на парковке спартанца. Те успели смотаться в магазин и купили семечек, поэтому коротали время, сидя на картах на бордюре, поплевывая шкурки на асфальт. Завидев меня, оба распрямились, как пружины, семечки в карман высыпали. «Боец, ну чё?» «Рассказывай». Потом Муха увидел у меня мобилу и глаза выпучил. «Нифига себе!» – ошарашенно протянул он. «Чё, братва, нравится телефон?» Я вытащил мобильник, повертел, как желанной диковинкой. Подгон от Заура нашей группе. «Вот это уровень!» – прошептал Рябой. «Дай позырить!» Я передал ему телефон, улыбаясь. Рябой аппарат с разных сторон осмотрел, повертел, на кнопку ткнул на клавиатуре, отчего монохромный экран тускло загорелся. «Дебил, чё ты с вами сардельками тычешь?» – буркнул Муха. «Знаешь, сколько стоит связь? Сейчас позвонишь кому-нибудь, а потом Заур счет выставит». Я видел, что Мухе не очень нравилось, что Заур выдал мобильный мне. Раньше-то как? У него пейджер, через него связь, и он и есть основной в отряде. По факту-то он уже давно мне подчинялся. Но так хоть иллюзия какая-то у человека была. А теперь мне, который в группировке без году неделя, все кайфуи. Но я не зря сейчас сказал, что подгон не конкретно мне, а нашей группе за заслуги. Пусть пацаны свою причастность почувствуют. Пока настала очередь Мухи телефон мацать, я вкратце поведал пацанам о разговоре с Зауром, пересказал ту его часть, которую можно было знать. Короче, братва, Заур ищет надежного поставщика за пределами области. Предлагает нам посмотреть, как у Карена ребята работают, насколько на руку честны. Завтра у дальнобоев отгрузка будет. Я вытащил тот самый листок, маршрутную карту, показал своим бойцам. Нам надо со стороны понаблюдать, все ли, что дальнобои привезут, в накладной есть. Знать о реальных раскладах Мухи и Рябому было вовсе не обязательно, целее будут. «А что за кипиш со сходкой был?» – уточнил Муха. «Вроде обычная сходка, я плечами пожал. Вроде как, ничего такого не знаю. Дальше я, наконец, получил обратно свою мобилу. Поинтересовался заодно у пацанов, как на пейджер сообщение скидывать. Записал. Сам-то я такие подробности уже не помнил, 100 лет им не пользовался. До вечера свободны, потом встретимся. По адресу сориентирую позже, но заранее на пейджер скину, чтобы вы добраться успели. Тачку у Ильича заберу сам, лады?» Возражений не последовало. Пацаны наверняка проголодались и хотели поскорее устроить себе обеденный перерыв. Ну и никакого желания ехать за тачкой у них, понятное дело, не было. Чем меньше суету наводить, тем лучше. Ударили по рукам. «А ты Зауру по автосервису сказал?» – спохватился Муха. «На следующей планерке. Хочу еще с этим Ильичом перетереть», – заверил я. На этом мы разошлись. До вечера, когда мне надо будет забрать девятку, было несколько часов свободного времени, и я решил зайти в съемную хату, чтобы раскидать кое-какие дела. Но прежде заглянул в киоск «Союз печати», купил тетрадь в клеточку и клей. Уже дома поел на скорую руку, пожарив яичницу из 4 яиц. Следом поискал ножницы, вырезал 2 тонкие полоски из тетради. Одну из них приклеил на окно, другую на дверь, когда уходил. Ночевать здесь я не собирался, тем более, что сегодня явно стоит ждать гостей. Вот и проверим, вняли цыгане моим устрашением или нет. Интуиция, да и вслед за ней логика подсказывали, что история с цыганами далека от своего завершения. Да я и сам еще из нее не вылез, ведь Заур прямо попросил меня найти доказательства или опровержение словам цыган. Вечером, когда начало смеркаться, я уже шел по территории гаражного кооператива девятку у мастеров забирать. Муху и Рябова я не стал с собой брать, еще и потому, что хотел перетереть с глазу на глаз с Ильичом, побольше информации о темных делишках мастерской выведать. Уже шлепая пешим ходом между гаражами, я понял, что тупо забыл, куда идти. Поздним вечером народа здесь почти не было, спросить тоже не у кого оказалось, поэтому пришлось поплутать. И к гаражам ремонтников я вышел с другой стороны от въезда, с противоположной. И то, когда встретил одного добродушного мужичка и спросил у него. «Молодой человек, вы далеко зашли. Вот здесь между гаражами проходите смело. 2 ряда, чтобы круги не мотать, и прямо на сервис выйдете». Мужичок, который уже запирал свой гараж и собирался сваливать, махнул рукой, показывая направление. «Только под ноги смотрите!» – многозначительно улыбнулся мужик. Я кивнул в знак благодарности, пошел между гаражами и сразу понял, что имел в виду мужик в своем напутствии. Между гаражами были накиданы кучи железяк, битого стекла и прочего мусора. Плюясь и матерясь сквозь стиснутые зубы, я прошел через 2 ряда и вышел к сервису, в паре десятков метров от него. Собственный географический кретинизм на этот раз сыграл мне на руку. Я стал свидетелем занимательной сценки, которая случилась возле сервиса Ильича, и очень удачно решил раньше времени к народу не выходить. У сервиса стояло несколько человек – слесаря, сам Ильич, а еще два незнакомых крепких мужичка, коротко стриженные, накачанные, в спортивных штанах, футболки заправлены. Не надо к бабке Ванге идти, братки. Ну и в пользу предположения говорила новенькая бэха, припаркованная у одного из гаражей, на которой эти двое лосей явно приехали. Между братками и Ильичом шел разговор. Содержание разговора я не слышал, далеко слишком встал, да и разговаривали они негромко. Но обо всем говорили действия, а то, что далее происходило, я видел собственными глазами. Братки дали Ильичу бабки, тот их пересчитал, в карман сунул, развернулся к одному из своих мастеров. «Выгоняй!» Слесарь пошел к гаражу, причем днем я даже не думал, что этот гараж тоже к мастерской относится, потому что он был наглухо закрыт, а остальные четыре – нараспашку. Интересно, кстати, сколько у него всего гаражей? Слесарь нырнул в гараж, а через пару минут выехал оттуда за рулем Мерса, бэби-бенц цвета детской неожиданности. Выгнав одну тачку, слесарь тем временем сел за руль бэхи и загнал уже ее в гараж. В это время Ильич открыл капот Мерса, чтобы показать браткам результат своего труда. Перебитые номера двигателя. Визитеры удостоверились, что работа выполнена качественно, дали по рукам и, запрыгнув в Мерс, укатили. Слесарь же закрыл на замок тот гараж, в котором осталась бэха. По всей видимости, угнанная, и с ее номерами им еще предстояло поработать. Больше ничего интересного не происходило. Но я все же выждал время, прежде чем выйти из своего укрытия, дабы Ильич не догадался, что я стал свидетелем его сделки с бандитами. Интересно, кстати, кто они такие и какую группировку представляют? Мои же подозрения о том, что Ильич занимался криминалом, только подкрепились. Почему скрытно только? Ну, в смысле, такими вещами без крышевания будешь заниматься до первого визита участкового. Бесспорно, крыша у сервиса была. Мне хотелось понять, от чего он эту информацию скрывает. Однако делать далеко идущие выводы я не стал. Подошел к Ильичу, прикидываясь, что клиентов в спортивках я не видел. Ильич, завидев меня, широко улыбнулся. «Ты как по часам, боец. Вот только твою ласточку закончили», – сходу сообщил он. Мне, как и бандюкам до этого, выкатили автомобиль из гаража, но на этот раз сам Ильич. Он остановил девятку посередке ряда, вышел и ключи мне вручил. «Проверяй. Все поменяли, покрасили. Заднее стекло я на разборке заказал. Завтра привезут. Есть у меня на авторынке фортуны, хорошие товарищи». Я обошел тачку. Работа сделана на ура. Отверстия от пуль не видно. Задние фары поменены. Зеркало боковое тоже. Вместо заднего стекла пока поставлена фанера. Причем аккуратно так все, что если захочешь прицепиться, то не к чему. «Отлично», – прокомментировал я. «У тебя стартер барахлил. Я его маленько подкрутил», – сообщил Ильич и добавил. «Подарок тебе за счет фирмы». «Неплохо. Я поблагодарил начальника сервиса». «Ты имей в виду, краска свежая, только взяться успела, но до конца не высохла, поэтому в луже или по пыли не езди, прилипнет», – предупредил Ильич. «Ну это уж как придется. Получать пули от гаишников у меня тоже в планах не было». Я взял ключи, удовлетворенный проделанной работой, и как бы невзначай спросил у Ильича. «Слушай, Ильич, а у тебя как сейчас с работой? Есть кто, кроме меня?» «Я к чему спрашиваю? Когда можно заехать стекло заднее поменять, чтобы не ждать?» «Будут. На завтра записаны пару ребят. Но там по мелочи. Кому колодки поменять, кому рулевую тягу. Да и если ты подъедешь, ребята подвинутся». Ильич протянул мне руку. Про то, что у него бэха в гараже стоит, мужик умолчал. «Ну-ну». Спрашивать в лоб про тачку у братков я не стал. Ильич быстро сообразит, откуда ноги растут у моего вопроса. Я уже сел за руль и отъехал, когда мне в голову стукнуло, почему мужик кое-какие вещи умалчивает. Северный район города кладбищенскими контролируется. Не просто так муха на счетчик хочет поставить здешних слесарей. Без крыши работать не положено и несерьезно для уважаемых людей. Ну а услуги крышевания на Северном могут предлагать только кладбищенские и никто больше. Считай, что полный эксклюзив у моей группировки на нагибание местных предпринимателей. Потому и скрывает Ильич, что другим группировкам помогает. Эти двое братков точно не кладбищенские. Перстней на их руках нет, да и рожи незнакомые, хотя я и не всех видел. По-хорошему, следовало об Ильиче доложить Зауру, что такой беспредел на районе происходит. Но спешить я не стал, как и в случае с цыганами, посчитал, что история с Ильичом и его темными делишками обязательно получит продолжение. Не исключаю даже, что сервис совсем в другом свете всплывет. Мне же пока не следует отпугивать рыбку от крючка, рано. Сейчас приманки расставить надо, а потом подсекать. Выехав из кооператива, я набрал номер колл-центра и передал сообщение Мухе и Рябому. «Гостиница «Турист», 23:00. Продиктовал я сообщение оператору со скоростью автоматной очереди. Мобильная связь в 93-м стоила бешеных денег, и за минуту, которую я потратил на звонок, Зауру выставит счет в пару баксов. Ну ничего, кладбищенские точно не разорятся. Сам я сразу поехал на Ленина, часы показывали начало 10-го, но перед тем, как со своими бойцами встречаться, мне хотелось заглянуть к Литке, да и обещал я девчонке, что заскочу, как свободная минутка появится. У нее как-никак сегодня первый рабочий день прошел. По пути заскочил в цветочный магазин, взял цветов, на этот раз тюльпанов, чтобы не повторяться. В ларьке прихватил бутылку шампусика и конфеты. Зайдя в «Турист», пошел к стойке администраторши и заявил желание заселиться на сегодняшнюю ночь в номер. Есть свободные номера. Администраторша, узнав меня, заглянула в журнал и скоренько выдала мне ключи. «Пожалуйста». Я учтиво улыбнулся в ответ и пошел к лифту, чтобы подняться на нужный этаж и осмотреть свой номер, ну а потом отправляться к Литке. Но прежде чем дверцы лифта разъехались, я, к своему удивлению, встретил Лиду, выходящую из ресторана, который располагался на первом этаже гостиницы. «Какие люди! И без охраны!» Я развел руками, улыбаясь. А сам подумал, что аптекарша чертовски хорошо выглядит. Я в первый раз увидел ее с хорошей укладкой, с макияжем на лице и в приличном платье, совершенно новом, явно только с вешалки магазина. Видимо, Лидка успела получить бабки за свой первый рабочий день и расфуфырилась, решив отметить дело в ресторане. Что сказать, и платье, и укладка, и макияж были ей к лицу. Я даже невольно засмотрелся на девчонку, пока она ко мне шла. «Привет, Сереж, как неожиданно, что ты приехал!» Обворожительно улыбнулась она. «Отлично выглядишь», – тотчас подметил я. Лидка смущенно заулыбалась. Я, чтобы снять неловкий момент, сунул ей тюльпаны. «Спасибо». Аптекарша приняла цветы, понюхала. «Как приятно пахнут. Сереж, ты как знаешь, какое я шампанское люблю. И конфеты эти мне тоже нравятся». Она кивнула на цветы и бутылку шампанского. Я не стал обламывать девчонку и говорить, что, по сути, взял единственное, что было в ларьке. «Как-то не подумал, что ты после ресторана, наверное, сыта?» «Ну, знаешь, от шампанского и конфет в твоей компании точно не откажусь. А кормят здесь действительно вкусно». Пока мы возле лифта стояли, в холл зашли кладбищенские. Пара ребят, которые подошли к администраторше, чтобы взять ключи от своих номеров. Оба, проходя мимо нас к лестнице, Лидку буквально глазами сожрали. Еще бы. Платьице у нее было куда выше колена, а ножки стройные. Аптекарша улыбнулась братве, а мужикам только это и надо. Как школьники сразу расцвели, шеи повыворачивали. Отвернулись только тогда, когда я на них в ответ строго зыркнул. У меня-то на руке тоже кольцо кладбищенских надето было. Лидка, конечно, не моя девушка, но как-то такое внимание пристальное к ее персоне напрягает. «Чего ты там им улыбаешься?» Не сдержался я, переключая внимание на аптекаршу. «Подумаешь, улыбнулась, ты что, ревнуешь?» Лида глазки картина закатила. «Просто спросил, я плечами пожал. Мы поднялись в номер, где открыли шампанское и конфеты. Несколько минут я молча ел конфеты, а бокал выпил почти залпом. Не то чтобы я ревновал, но пусть знает, что мне такие улыбочки не нравятся. Потом же сама мне звонить будет, когда кто-нибудь из этих братков будет ей по пьяни в номер ломиться». Лидка моей роже кирпичом не придала значения и начала рассказывать о том, как прошел ее сегодняшний день. «Такой приятный человек твой начальник, учтивый, внимательный», – делилась она впечатлениями о Зауре. Рассказала о том, какие Заур обрисовал ей задачи, и невинно глазами захлопала. «Я-то думала, что-то серьезное колоть придется, а тут, по сути, витаминки, мельдоний тот же. Да он в любой аптеке продается». Я не стал говорить, что за тот же мельдоний в спортивном мире может хорошо прилететь. Например, через несколько лет дисквалифицируют всемирно известного бойца Александра Поветкина. Пусть сохраняет такой настрой. Наверное, ей это нужно. Полтора часа в ее компании пролетели незаметно. Мне не хотелось уходить, да и Лида тоже была не против провести побольше времени. Но время подкралось уже к 11, когда я назначил встречи Мухе и Рябому. Опаздывать было нельзя, чтобы не показывать пацанам плохой пример. Поэтому с Лидой пришлось прощаться. Я чмокнул ее на прощание в щеку. «Может, сходим куда, Сереж? Я практически нигде не бываю и схожу с ума в четырех стенах», – пожаловалась она. «Обязательно сходим». Уходя, я спохватился, что у меня теперь есть мобильник, и дал аптекарше номер. «Звони, если будут срочные вопросы». «Ух ты!» – с придыханием сказала она, глядя на трубу. «Вот это вещь! Ну ты крутой, Сереж!» Забавную реакцию вызывал мобильник. Знала бы она, что через каких-то 10-15 лет эта штуковина будет у каждого и перейдет из разряда роскоши в обычную неприметную штуковину. Выйдя из номера, я сунул мобилу в карман, в отличие от остальных, не испытывая к телефону никакого пиетета. Спустился в холл, а выйдя на крыльцо, увидел Рябова и Муху, которые уже были на месте. Засунув руки в карманы спортивных штанов, они рассматривали огромную надпись на гостинице «Турист». Рябой семечки доедал, которые у него остались. «Чего мнемся, трудовая молодежь? Заходим в мой номер». «Че делать будем?» – заинтересовался Муха. «Планы на завтра обсуждать», – пояснил я. «За сверхурочку не доплачивают?» – захихикал Рябой. «Я у Заура спрошу», – подмигнул я. «Да шучу я», – поспешил съехать он. Мы поднялись в номер, где я положил на стол маршрутную карту, врученную мне Зауром. За ней мы и провели несколько часов. Задание, которое только казалось банальным на первый взгляд, требовало тщательной подготовки и планирования. И чем больше я обсуждал задание с пацанами, тем более сложной мне виделась завтрашняя задача.